и не было дистанции между приказами и исполнением. Только тот юноша грустно не поспел за приказом. И впрямь не прошло минуты. «Прощайтесь», — сказал Лаврик. «И в этом справедливом и заслужившем себе мире...» Лаврик показался монаху более на месте, чем тот поп. Открыли крышку. От адской тряски по глине бабушка сбилась на бок, отпущение грехов вывалилось из рук. Зато в ней хорошо удержалась коробочка с отчей землей. Монахова даже передернуло, ему казалось, он отчетливо помнил, что в руки ей ее не клал. «Боже!» — взвыл он. «Если ты здесь, будьте все прокляты!» И это все, вполне вмещавшее и его самого, было так отчетливо. «Как мы хороним! Ни земли, ни смерти!» Так потрясла его эта коробочка, будто бабка знала, что не будет более земли, как в этой коробочке. И ведь внесла последнее, что сделала, внесла единственную живую щепоть на эту глину. Застучал молоток, гроб завели, подвели полотенцами. И тут вдруг у Лаврика выросли руки. Это было изумительно. Ловким, ласковым движением выдернул он полотенце и даже мир праху сказал, и земля пухом, и спи спокойно. Спокойная, здоровая, живая ненависть кипела в душе Монахова. Он видел зло. Он не ведал сомнения. Он понимал, что за свои грехи он вполне готов ответить. Но вот этого не простит никогда. Вчерашняя идиллия мертвецов, похожих на свои памятники, разъярила его. То, к чему мы идем, не было ни перспективой, ни угрозой. То, к чему пришли мы, было фактом. «Я кончился, а ты жива. Умерла», — подумал он.